Баттерси – приют для кошек и собак. Еще в 1860 году в Холлоуэй возник временный дом для потерянных и голодных собак. Или дом собаки Баттерси, который изменил свое название после того, как переехал на другое место, а именно в лондонский район Баттерси, рядом со станцией Виктория. В 2005 году он поменял свое название на Баттерси, дом кошек и собак. На этот раз с той целью, чтобы всем было ясно, что он также берет на себя заботы о брошенных четвероногих из семейства кошачьих. Лозунг Баттерси состоит из четырех слов: «спасать», «возвращать», «реабилитировать», «устраивать». В 2004 году в Баттерси ежедневно поступали примерно 21 собака и 7 кошек. И в течение года в приюте ухаживали более чем за 8600 собаками и 2500 кошками. Благодаря приюту 48% потерянных и попавших туда собак и кошек были возвращены их владельцам. И более 3600 собак и 2100 кошек нашли новых хозяев. К концу 2004 года количество кошек и собак, принятых этим домом со дня его основания, исчислялось цифрой в 3 миллиона.